Господа, позвольте прочитать письмо. Читайте. Спешу уведомить тебя, душа моя Тряпичкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел уже было посадить в тюрьму. Как вдруг по моей петербургской физиономии и по костюму весь город принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего, жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой. Не решился только, с которой начать. Думаю прежде с матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги. Читайте. Помнишь, как мы с тобой бедствовали? Обедали на Широмышку, и как один раз было, кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков насчет доходов аглицкого короля. Теперь совсем другой оборот. Все мне дают взаймы сколько угодно. Оригиналы страшные. От смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки. Помести их в свою литературу. Во-первых, городничий глуп, как сивый мерин. Не может быть, этого там нет. Этого. Читайте сами. Вот. Как сивый мерин. Не может быть. Вы это сами написали. Как же бы я стал писать? Читайте. Городничий, глуп, как сивый мерин. Вот черт, нужно еще повторять, как будто оно там и без того не стоит. Ну, читайте. Сивый мерин. Почтмейстер тоже добрый человек. Ну, тут обо мне тоже он неприлично выразился. Нет, да читайте. Да к чему уж? Нет, черт возьми, когда уж читать. Так читать, читайте все. Позвольте, я прочитаю. Ну, почитай. Подожди, вот очки только возьму, надену. Так, почмейстер, точь-в-точь наш департаментский сторож Михеев. Должно быть, также подлец пьет горькую. Ну, скверный мальчишка, которого надо высечь, больше ничего. Надзиратель над богоугодным заведении. А что ж вы остановились? Да нечеткое перо. Впрочем, видно, что негодяй. Не считайте. Дайте мне. Вот у меня, я думаю, получше глаза. Нет, это место можно пропустить. Позвольте, я знаю. Прочитать я и сам прочитаю. Ну, прочитайте. Далее. Право. Все разборчиво. Нет, все читайте. Ведь прежде все читано. Правильно, Артемий, читайте. Сейчас. Дайте, Артемий Филиппович, читайте вы, господин Коров. Да, сейчас, ну возьмите. Вот отсюда читайте. Читайте. Надзиратель над богоугодным заведением земляника. Совершенная свинья в ермолке. Не остроумно. Свинья в ермолке. Где ж свинья бывает в ермолке? Смотритель училищ протухнул насквозь луком. Ей-богу, и в рот никогда не брал. Слава богу, хоть по крайней мере обо мне ничего нет. Судья. Господа, я думаю, что письмо длинное. Да и черт ли в нем дрянь такую читать? Нет, читайте! Судья Ляпкин Тяпкин в сильнейшей степени моветон. Должно быть французское слово. А черт его знает, что оно значит. Ну да. Еще хорошо, если только мошенник, а может быть и того еще хуже. А впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа Тряпичкин. Я сам по примеру твоему хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить. Хочешь, наконец, пищи для души? Вижу точно, нужно чем-нибудь высоким заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, оттуда в деревню под Катиловку. Я его благородию, милостивому государю Ивану Васильевичу Тряпичкину в Почтамскую улицу, в доме под номером 97, поворотя на двор, в третьем этаже направо. Какой репримант неожиданный! Вот когда зарезал, так зарезал. Убит, совсем убит. Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц. А больше ничего. Воротить его. А, впрочем, куды воротить? Я, как нарочно приказал смотрителю дать самую лучшую тройку. Черт угораздил дать и вперед предписание. Вот уж точно! Беспримерная конфузия! Однако, черт возьми, господа! Он у меня взял 300 рублей взаймы! И у меня тоже 300 рублей! И у меня 300 рублей! И у нас с Петром Ивановичем 65 на ассигнации сдастся! Как же это, господа! Как это в самом деле мы так оплошали? Как я, старый дурак, выжил глупый баран из ума. 30 лет живу на службе. Ни один купец, ни подрядчик не мог провести. Мошенников над мошенниками обманывал. Пройдох и плутов таких, что весь свет готов обворовать. Поддевал на уду. Трех губернаторов обманул. А что губернаторов? Нечего и говорить про губернаторов. Но этого не может быть, Антоша. Он обручился с Машенькой. Обручился? Кукиш с маслом. Вот тебе! Обручился! Лезет мне в глаза с обручением. А, смотрите! Смотрите, весь мир, все христианство! Все смотрите, как одурачен городничий! Дурака ему, дурака старому подлецу! Эх ты, толстоносый! Сосульку, тряпку принял за важного человека! Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком! Разнесет по всему свету историю! Мало того, что пойдешь по смешище, найдется еще щелкопер, бумага-барака в комедию тебя вставит. Вот что обидно. Чьи название не пощадит. И будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чего смеетесь? Над собой смеетесь. Эх, вы, я бы всех этих бумагоморак. Щелкопера либерала проклятые чертово семя. Узлом бы вас всех завязал. В муку бы стер вас всех. Да чертов подкладку. В шапку туды ему дали. До сих пор не могу прийти в себя. Вот подлинно. Если Бог хочет наказать, то отнимет прежде разум. Ой. Ну что было в этом вертопрахе, похожего на ревизор? Ничего не было. Вот просто на полмизинца не было похожего. И вдруг все ревизор. Ну? Кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте. Аж как это случилось, хоть убей, не могу объяснить. Так. Вот точно туман какой-то ошеломил. Черт попутал. Да кто выпустил? Да. Вот кто выпустил, эти молодцы, Бобчинский с Добчинским. Я и не думал. Я ничего, совсем ничего. Ничего. Да, конечно, вы. Разумеется, разумеется, прибежали как сумасшедший из трактора. Да. Приехал, да. И денег не платит. Да. Нашли важную птицу. Натурально вы. Антон Антонович. Сплетники городские. Лгуны проклятые. Черт, чтоб вас черт побрал с вашим ревизором и рассказами. Только рыскаете по городу и смущаете всех, трещотки проклятые. Антон Антонович. Сплетни сеете, сороки короткохвостые. Бочкуны проклятые! Колпаки! Сморчки! Короткобрюхие! Это не я, это Петр Иванович! Нет, Петр Иванович! Вы ведь первые того! А вот и нет, первые это были вы! Ах вы! Глядите! Что глядите? Жандарм! Приехавший! По именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице. Вы слушали радиоспектакль «Ревизор» по одноименной пьесе Николая Васильевича Гоголя. Роли исполняли Городничий Дмитрий Назаров, Ляпкин-Тяпкин, Александр Ильин, Земляника, Авангард Леонтьев, Лука Лукич, Михаил Васьков, Почтмейстер, Василий Мечков, Бобчинский, Михаил Лобанов, Добчинский, Александр Пожаров, Анна Андреевна, Ольга Васильева, Марья Антоновна, Ирина Киреева, Хлестаков, Дмитрий Филимонов, Осип, Андрей Ярославцев, частный пристав Владимир Самойлов. В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты: Татьяна Шатилова, Лариса Гребенщикова, Алина Покровская, Ирина Гришина, Герман Юшко, Олег Семисынов, Андрей Балякин, Прохор Чеховский, Сергей Кутасов, Василий Косолапов и Александр Пономарев. Режиссер спектакля Виктор Трухан. Композитор Шандер Калыш. Звукорежиссер Галина Засимова. Редактор Наталья Шолохова. Некоммерческое учреждение культуры «Слово», театральный фонограф. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.